Господи, ну какое это имеет значение? А, значит, и ты считаешь, что я стала безобразна? Ты думаешь, что я... Ничего такого я не думаю и не считаю. Прошу тебя, Присцилла. Роджер видеть меня не мог. Он сам так говорил. А я плакала у него на глазах. Сижу перед ним и часами плачу. Я чувствовала себя такой несчастной, а он сидел напротив и читал газету. Честное слово, ему можно посочувствовать. А один раз он пытался отравить меня. Вкус был такой ужасный, а он сидит, смотрит на меня, а сам не ест. Это совершеннейшая чушь, Присцилла. О, Брэдли, если бы мы только не убили того ребенка. На эту тему она уже распространялась несколько раньше. О, Брэдли, если бы мы только сохранили того ребенка. Но откуда мне было знать, что другого у меня никогда не будет? Тот ребенок, мой единственный ребенок, подумать, что он существовал, хотел жить, а мы хладнокровно убили его. Это все Роджер виноват. Он настоял на том, чтобы мы от него избавились. Он не хотел жениться на мне, и мы убили его, моего единственного, моего дорогого крошку. Перестань, ради бога, Присцилла. Был бы сейчас 20-летний верзила, наркоман и проклятие всей твоей жизни. Мне никогда не хотелось иметь детей, и я не понимаю этого желания в других. 20-летний, взрослый сын. Было бы кого любить, было бы кому заботиться обо мне. О, Брэдли, ты не представляешь, как я день и ночь оплакиваю этого ребенка. Был бы он, и все бы у нас с Роджером сложилось по-другому. Я думаю, Роджер тогда и возненавидел меня, когда выяснилось, что я уже не смогу иметь детей. Но ведь виноват-то он сам. Он нашел того проклятого врача. О, как это несправедливо! Как несправедливо! Разумеется, несправедливо. Жизнь вообще несправедлива. Перестань, прошу тебя, причитать и попробуй быть практичной. Здесь ты жить не можешь. Я не могу тебя содержать. Да и потом, я ведь уезжаю. Я поступлю работать. Присцилла, подумай здраво. Ну, кто тебя возьмет? Я должна найти работу. Женщина за 50, без образования и профессии. Кому ты нужна? Как ты жесток! Снова звонок телефона. Елейный вкрадчивый голос мистера Фрэнсиса Марло. Брэд, вы уж простите меня, я решил звякнуть, справиться, как там у вас Присцилла? Хорошо. Ну и чудесно. Да, Брэд, еще я хотел сказать, психиатр в больнице не рекомендовал оставлять ее одну. Рэйчел мне говорила. И потом, Брэд, послушайте, вы уж не сердитесь на меня за Кристиан. Я швырнул трубку. Ты знаешь, сказала мне Присцилла, когда я вернулся в спальню, мама ушла бы от отца, если бы у нее была материальная возможность. Она сама мне сказала перед смертью. Не хочу ничего об этом слышать. Вы с отцом тогда так свысока, так презрительно со мной обращались. Вы оба были так жестоки ко мне и к маме. Мама так страдала. Тебе надо либо возвратиться к Роджеру, либо заключить с ним определенное денежное соглашение. Меня это не касается. Ты должна смотреть фактам в глаза. Брэдли, прошу тебя, съезди к Роджеру. И не подумаю. О, Господи, ну почему я не захватила свои украшения? Они так много для меня значат. Я экономила, чтобы их покупать. И мой норковый палантин, и два серебряных кубка, они стоят у меня на туалетном столике, и малахитовую шкатулочку. Присцилла, не будь ребенком. Все эти вещи ты сможешь получить потом. Нет, не смогу. Роджер назло мне все продаст.